«Удивлен?» – спросил Бен по дороге в его кабинет, который временно и принадлежит Мормонту. «Переносить целые шкафы и сундуки с документами в свой солярий Старк даже не подумал. Хренею!» – честно ответил Амбер. «Нахрена вы вбухали столько железа на такую хрень?» – указал он на подъемник. «Брони много?» – «Хватает!» – легко кивнул Бен, вспоминая, что на складах есть 17 тысяч стандартных комплектов брони и оружия ночного дозора, и они пополнятся даже сейчас. Но главная цель была в возможности быстро доставить подкрепление на вершину Стеры. Но дерево таких нагрузок не выдерживало, строить же еще несколько подъемников слишком монументальная работа, слишком сложная и новая для всех, с кем мы советовались. Так что это оптимальный вариант. «Ясно», — ответил Амбер. «Просто с жиру беситесь». «Ну, можно сказать и так», — ноль покладисто кивнул Бен. «Хотя я бы назвал это повышением обороноспособности стены. Что ж, это дело благое, но как по мне, 1500 тяжелых латников повлияли бы на оную обороноспособность куда лучше, чем дорогущий подъемник». Джон Амбер был опытным командиром и ветераном множества боев и нескольких войн, но его боевой опыт был исключительно в роли нападающего, а не защищающегося. Даже когда тот устраивал оборону своей земли от рейдов одичалых, вся она была устроена для наискорейшего обнаружения и устранения врага, а не для повышения защиты деревень. Особенности пережитого опыта, мировоззрения и характера, когда в голове человека стоит четкий базис, что лучшая оборона – это нападение. Так что Большой Джон на подсознательном уровне считал фортификации лишь пустой тратой сил и средств, а вот все, что касается нападения, ценил и привечал, холил и лелеял. Те же всадники на снежных медведях были апогеем его военного опыта, ходячие крепости, рвущие все и вся на своем пути, неуязвимые для стрел и большинства ударов мечей. Даже стену Джон воспринимал скорее не как величайшую оборонительную постройку, делящую целый континент на две части, а как историческое достояние его народа и базу ордена. Собственно, именно поэтому Нед Старк никогда и не доверял Амберу задачи, когда нужно что-то защищать и оборонять, прекрасно зная о подобных тараканах своего вассала. Лорд-командующий и высший офицерский состав ордена решил иначе. Обтекаемо и нейтрально ответил Бен, не желающий вступать в данный спор. Просто потому что знал, Джона переспорить можно только одним способом, надавав тому по куполу, а он не в том состоянии. Да и бить друга из-за такой мелочи он не хотел, как и сам получать пудовыми кулаками Амбера по своей многострадальной тушке. Тем более тяжелая пехота у нас есть. 2000 братьев в полной латном комплекте и с щитами в руках в любой момент готовы принять бой по всей протяженности стены. Тяжелые пехотинцы ночного дозора были стандартными братьями ордена, за парой мелких исключений. В ряды бронников брали только самых крепких и выносливых, прогоняя тех через адовые тренировки. Раз, два, стандартный комплект брони ордена улучшался дополнительными защитными элементами, в том числе цельнометаллическим щитом, легким и прочным, сплав для которых покупали в Квохере за баснословные деньги. Эти ребята были элитой обновленного ночного дозора, наравне с разведчиками. «Много не мало», — ответил Амбер на высказывание друга, впрочем, удовлетворенный, что у ордена есть и подобные ребята для защиты. Он даже понадеялся, что нынешний орден сможет и сам справиться с угрозой одичалых. Дальше, переговариваясь, кто как провел время с их последней встречи, они в итоге дошли до нынешнего обиталища Бенджина Старка. «Так что тебя привело к нам», устроившись в теплом и глубоком кресле Мормонта, на который для большей мягкости положили шкуру снежного медведя, в свое время убитого единолично стариком, спросил Бен. Попутно он разливал вино в кубки, отпустив стюарда ради приватного разговора. Одичалые поделились тем, что творится за стеной, отпивая неплохого крепленого вина начал Амбер. «И если хотя бы половина из этого правда, мы в полной заднице». «Поделились?» со скепсисом спросил Бен, на что Амбер лишь индифферентно пожал плечами, мол, понимай как хочешь. Пыток он не стеснялся, как и прочих аспектов войны, давно к ним привыкнув, но кричать об этом на каждом углу не видел смысла. «Ладно, и что же они поведали?» И Джон Амбер рассказал все, как о том, что рассказал одичалый, так и о предположениях, что сделал его оборотень. Бен слушал внимательно, ведь с добытых им сведений было понятно только, что все плохо, но не более, а тут хоть какие-то детали. «Что ж, вынужден тебя разочаровать, но он не врал и его не обманули. Орды мертвых, что ведут белые ходоки, и в самом деле существуют». Большой Джон лишь пригубил вина из кубка, уже внутренне готовый к плохим новостям. Долгая жизнь научила опытного воина надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Собственно, именно поэтому он сейчас здесь, морозит свой зад, а не в чертогах своего замка, в тепле, уюте и с парочкой красоток под боком. Ясно. Степенно кивнул Амбер, прикрывая глаза и собирая моральные силы. Бену он доверял и его словам поверил. Если первый разведчик, излазивший половину застенья, говорит, что это так, значит это так, причин не верить другу у него не было. Но смириться, что старые легенды и сказки ожили на его веку, для этого нужно было время даже ему. Так каков план? Спустя минуту слабости, единственное, что позволил себе Амбер, спросил тот. Он тебе не понравится, усмехнулся Бен, уже предвкушая, как отреагирует его друг, когда узнает, что старый медведь решился пропустить одичалых за стену. Более того, сам Бен не знал, что все его отчеты и письма брату благополучно утонули в сотнях иных, адресованных королю, и дойдут они до него с заметным таким опозданием, непозволительно большим опозданием. Север, главный лагерь одичалых. Посреди лагеря на сотни тысяч душ происходило увлекательное зрелище. Суд, десятки людей, одичалых и ворон, во главе Манса и Мормонта, стояли на коленях, кто мог, связанные и безоружные, а перед ними ходил мужчина, закованный в доспехи из человеческих костей, на которых вырезаны руны, светящиеся голубым светом. Глаза из-под шлема черепа источали ледяную дымку, а меч, созданный из мертвой плоти и льда, извивался в его руке словно живой. Костяной лорд, как он сам себя называет, один из вернейших жрецов короля ночи, ходил и довольно щурил глаза, смотря на плененных врагов его бога и народа, и уже представлял, как будет смаковать их вкус. Мормонт имел все шансы заключить союз с Мансом, но было это несколько месяцев назад. Сейчас же ему просто не повезло, он пришел в день, когда ледяные жрецы были готовы свергнуть Манса с трона и передать вольный народ в руки короля ночи. Просто не повезло. Мормонт знал Манса, знал он и что тот чтит законы гостеприимства, даже по отношению к врагу, и что ему не о чем переживать. Но, увы, Манс более не авторитет, а подсудимый и будущий труп. В отличие от наивных и необразованных одичалых, что в жизни не видели книг, Манс был начитанным и умным человеком, а также творческой личностью. Да, певец из него посредственный, но вот музыкант отменный, и в свое время он частенько черпал вдохновение из книг и старых байк, а потому прекрасно знал, что из себя представляет король ночи, и как бы ледяные жрецы не стремились склонить короля за стеной на свою сторону, у них это не выходило, несмотря на все посулы и предложения. Не последнюю роль в этом играл и характер предложений, ведь они все без исключения носили характер «сначала ты нам, а потом мы тебе, когда-нибудь, если все будет хорошо». Подобный дешевый развод мог сработать на простодушных и прямолинейных одичалых, но не на жителей более цивилизованного и подлого юга. И пусть Манс вырос в Ордене, будучи его воспитанником, но по долгу службы он часто бывал и в Винтерфилле, и в Королевской гавани, и даже в Красном замке, успев навидаться подлости и коварства. Да и не стоит забывать, что во времена молодости Манса ночной дозор представлял собой сборище самых разных преступников, в котором быстро учишься видеть ложь и разбираться в людях. Но, увы, подыграть ледяным жрецам и сделать вид, что он им поверил, Манс не догадался, на это его хитрости не хватило. И теперь он, вместе с Мормонтом, будет казнен. И хорошо еще, если без боли и унижения. Предатели все пойманы, задал вопрос подошедший мужчина, имеющий из одежды лишь штаны. Благословение короля ночи позволяло верным его слугам не бояться холода и старости. Например, данный мужчина по имени Олик был стариком по меркам одичалых и в свои 60 уже разваливался из-за суровых условий жизни и множества ранений, полученных в молодости. Но приняв благословение Бога, он забыл о старческой немощи, боли, страданиях и холоде, вернув себе былую силу в руках и даже приумножив ее. «Почти», — ответил костяной лорд, — «осталось Далла с сестрой и компанией, но их немного, и полусотни не наберется». Голос говорившего сквозил разочарованием. Костяной лорд давненько засматривался на Велли и был бы не против с ней поиграться, да и ее сестра была интересным вариантом, особенно если все будет на глазах Манса. Более того, Олик как старший на данный момент в лагере разрешил, но не потому что испытывал что-то негативное к Мансу или его жене. Просто из беременных женщин получаются более сильные немертвые слуги Бога, как и из тех, кто перед смертью пропитался негативными эмоциями. Из того же Манса могло бы получиться прекрасное умертвие, что сохранило бы все свои таланты и навыки. Но, увы, видимо, не судьба, они и так уже долго ждали. Я так понимаю, надежа на их поимку канула в небытие, смотря в провалы глазниц черепа великана, который лорд носил вместо шлема, спросил Олик. Они немного поспешили из-за прибытия делегации ворона и упустили жену Манса с ее сестрой и отрядом верных охотников. Что печально, ведь преуспей они, и тогда бы их ряды перестали покидать те, кто так и не проникся мудростью бога. Костяной лорд промолчал, отвернув голову в сторону. Следы отряда Далла уходят на юг, к стене, и теряются в лесу. Как такое возможно, учитывая, что последняя метель был 2,5 месяца назад? Ни он, ни его люди не знали, но это факт. Они потеряли следы отряда в несколько десятков человек. Ясно. Просто констатировал факт Олик, чуть дернув себя за длинную седую бороду, с сосульками в ней. Тогда приступим, констатировал он, повернувшись к уже околевшим пленным, отчего презрительно скривился. Он, тот, кто не чувствует холода, искренне презирал дураков, что не видит истины и в глупости своей сопротивляется воле божества. Олик наморозил себе платформу, чтобы возвышаться над лагерем. Он глаз бога на земле, он его руки и ноги, он его глаза и уши, он тот, кто несет волю его. И его воля была предельно проста в отношении всякого, кто не присягнул ему, кто в гордыне своей отказался от защиты и даров его, и кто смеет препятствовать воле его и служить на этой богопротивной стене. Все они умрут и в смерти своей будут служить во благо его, замаливая грехи свои, ибо такова воля его. Именно этими словами Олик поделился с верующими в него, именно эти аргументы привел. Больше, по его мнению, было и не нужно ни причин, ни проступков, ни преступлений. Если Бог сказал, что их нужно убить, значит, их нужно убить, все просто. И если Мормонт ни у кого вопросов не вызвал, очень многие в лагере одичалых с превеликим удовольствием лично бы убили старого медведя за всю ту кровь, что пролил он лично, что пролили его люди и что лили его предшественники, то вот Манс. Манса уважали, им восхищались, им гордились. Он был героем их народа, объединив их и обещая защиту и спасение, обещая победу и лучшую жизнь. Он тот, кто собрал величайшую армию одичалых в истории истинного севера, и тот, кто действительно мог помочь им захватить стену, зная все ее сильные и слабые стороны, и казнить их вождя, их короля, без объяснения конкретных причин, лишь ограничившись словами «так повелел Бог», было глупо, но что еще ожидать от фанатика? И будь Олик в самом деле обычным фанатиком, его бы просто разорвала толпа, но, увы, он был ледяным жрецом, да еще и не из последних. Первых смельчаков, посмевших рыпнуться в сторону пленных, он пригвоздил к земле ледяными шипами, других, кто попытался уже задавить его, он насадил на ледяные 3-метровые пики. Застенье было буквально пропитано силой его бога, здесь он был силен как нигде более, и подобная демонстрация почти не отняла его сил. И пусть у стены его силы и его братьев мельчают, это временное явление, с каждым днем власть короля ночи все ближе подбирается к стене, и когда она доберется до нее, они пойдут войной на неверных. Кто еще хочет выступить против воли истинного бога? Брызжа слюной от гнева, выпучив глаза с полопавшимися капиллярами и бросая яростные взгляды то в одну часть толпы, то в другую, кричал Олик, с яростью истинного фанатика. Никто не осмелился что-то возразить, но когда Олик уже хотел приступить к казни, к нему подошел костяной лорд, как и он, вырастив под собой ледяную опору, поравнявшись со старшим жрецом. Что-то прошептал он Олику. Тот минуту подумал, посмотрел на Мормонта, особое внимание уделяя седине его волос и морщинам. «Хорошо», — кивнул Олик, после чего костяной лорд, сверкая довольными глазами, спустился вниз, тут же приступив к казни. Казнь была не то чтобы долгой для палачей, но долгой для убиваемых. Всего за секунду двое старших жрецов в лице Алика и костяного лорда, при поддержке десятка своих младших собратьев, насадили на колья всех обвиняемых. Они будут днями мучиться от подобных ран, страдая от боли, голода и жажды, медленно умирая и пропитываясь страданиями. После чего они восстанут в виде нежити, став верными воинами истинного бога. Из всех убитых, исключением был лишь Мормонт, кол пронзил его голову, убив мгновенно. Костяной лорд всегда любил есть ворон, а уж целый лорд-командующий, можно сказать, съесть старого медведя – это его давняя мечта, которую он воплотит в ближайшие часы. Вот так и умер 997-й краткий лорд-командующий ночного дозора. Он стремился объединиться с заклятым врагом перед угрозой всему царству людей. Он забыл старые обиды и даже пошел на поклон к врагу, но ему просто не повезло. Где-то на севере, король ночи, он наблюдал, сотни и тысячи мертвых глаз, смотрящие на мир голубым огнем, открывая ему обстановку на всем севере, вплоть до стены. Его взор простирался практически повсюду, лишь маленькие анклавы детей леса были неподвластны его взору, да древние стоянки великанов, что имели союзы с этими тварями. Но он смотрел и наблюдал. Вот стая мертвых волков растерзала мелкий клан одичалых, в котором остались лишь женщины и дети, все мужчины уже были мертвы, защищая их бесполезные жизни и пополнили ряды его воинства. Трупы детей пойдут на усиление уже имеющейся нежити, возиться и делать из них что-то самостоятельное он не собирался, а женщины станут матерями для новых белых ходоков. Его лучшие творения, высшая нежить, что даже можно назвать практически живой, их можно сделать лишь из детей, взрослые тела просто не в состоянии выдержать всей той магии, что он заключает в них. У него есть еще около полугода к тому моменту, как его сила окончательно подчинит себе эти земли, и он наконец-то сможет хоть как-то повлиять на эту проклятую кучу льда. Учитывая, что дети не нужны ему в живом виде, вполне достаточный срок для их вынашивания. От дальнейших планов короля ночи отвлекло воззвание к нему, вернее, благодарственная молитва. Испытав мимолетное любопытство, он решил посмотреть, кто так восхваляет его имя. Направив же часть своего внимания, он увидел мужчину, обряженного в кости и шкуры, в котором чувствовалась его сила. Он пожирал чью-то руку, да с таким аппетитно, что даже ему, существу, что не нуждается в пище априори и не имеет оного аппетита, захотелось кусочек. При этом мужчина перед каждым укусом возносил хвалы в его честь, и благодарность его была столь искреннюю и преданную, что та легко затмевала десяток его старших жрецов. Немного подумав, король ночи решил одарить своего последователя своим даром. В конце концов, у него уже есть главный жрец, но главного воеводы нет. Так почему бы не выбрать им этого мужчину? Даже если он полная бесталанность, он может просто занять его тело и командовать от его имени, сам же находясь до поры до времени в тени, ожидая появления на сцене того, кто умудрился убить Рглора. Да, хороший план. Джон Старк, Винтерфилл. Джон страдал, честно и самозабвенно, а все дело в отлучении от женского тела. Ну, не только в нем, но это была самой неприятной. Король и его свита пробыли у него достаточно времени, чтобы отдохнуть, выгрести приличную часть погреба, король, и буквально засрать внутренний двор замка, свита, тем самым высказывая свое фи, что их не пустили внутрь. Джон лишь закатил на это глаза. Любой алхимик, поднявшийся выше ученика, лишается брезгливости окончательно и бесповоротно, вырывая данное чувство с корнем. Яйцо Корукса, большой палец великана, ухо Фалмера, хвост злокрыса, яйца пауков и прочие вкусные и приятные ингредиенты, которые ученик хоть раз, но обязан съесть, даже если знает их свойства. Это традиция. Джон же все познавал на собственной шкуре, открывая все свойства того или иного ингредиента сам, полагаясь только на свои чувства, имея при себе лишь простенькое противоядие и сортир. Что поделать, учителя в их клане не было, а искать знающего человека задача сложная и неблагодарная, мало кто из алхимиков хочет плодить себе конкурентов, обучая своему ремеслу, особенно если ты не родня. В коллегию Джон попал уже сильно позже, к сожалению собственного желудка и вкусовых рецепторов. Так что да, кучками говна его не удивишь и не смутишь, тем более, когда у Джона есть целая куча рачительных крестьян, что с радостью соберут он и на удобрение даже голыми руками, не то что инструментами. Путь до Винтерфилла со свитой короля — отдельное удовольствие, за время которого Джон серьезно потерял уважение к нынешнему монарху. Если как воин и полководец он может и неплох, то вот как отец и правитель просто ужасен. Столь открыто пренебрегать собственными детьми и женой в понимании Норда, выращенного в клане, просто не укладывалось, как и знание об огромном долге короны, составляющей 7 миллионов золотых драконов. Огромные деньги, которые корона в том числе должна и иноземцам. В Скайриме иметь денежный долг считалось позором. Долг жизни, чести, крови – это пожалуйста. Но вот долг за презренный металл было чем-то запретным. Его, конечно, брали, но редко и неохотно, стараясь вернуть тот как можно быстрее, смыв подобное пятно на своем имени. Ведь если человек кому-то должен денег, значит он не может обеспечить себя необходимым минимумом, тем, что каждый норд может добыть в лесах с молодости. Значит он неумеха, что проворонил все обучение родителей. Значит на него нельзя положиться, ведь он более не хозяин своего слова. И далее в таком духе. а задолжи ярл Скайрима кому-то из-за границы, скажем так, ярла бы быстро сменили, несмотря ни на что, будь он должен хоть самому императору. Узнав же, что подобный долг образовался из-за чрезмерных аппетитов короля к развлечениям и еде, Джон и вовсе разочаровался в нем. И к нечестью, это было не первое разочарование Джона. Кронпринц был еще большим разочарованием, чем его отец, наглядная демонстрация того, чем вырастает безотцовщина, помноженная на власть и влияние рода. Если короля Джон мог понять, зная его историю, легко прийти к мысли, что того сломила смерть невесты. По его мнению, ужасная смерть, после многочисленных изнасилований. Тем более, несмотря ни на что, Роберт был хорошим другом, и положение их семьи было отчасти его заслугой, ведь тот выступал непреодолимой стеной против подавляющего числа доброжелателей. Но вот принц сумел удивить Джона. Неприятно удивить. Настолько жалкого, изнеженного, трусливого, зловредного и жестокого человечишки Джону еще видеть не доводилось. Джон никогда не думал, что скажет это когда-либо, но даже высокие эльфы из Доминиона лучше, чем это. Только за время пути от рва к Винтерфеллу этот мальчишка умудрился замучить 3 кроликов, 2 лис, разрубить 1 ежика, подстрелить из арбалета 9 птиц и запытать до смерти 7 крестьян за то, что те недостаточно низко поклонились. К сожалению Джона, он узнал о данном событии постфактум, когда все уже было кончено. Не то чтобы Джона сильно волновали жизни крестьян, тем более тех, кто не отважился защищать свои жизни с оружием в руках, но сам факт, что Джоффри позволил себе подобное с людьми его отца, показатель неуважения и плевка на имя Нидда Старка. Когда они прибыли в замок, Джон рассказал об этом отцу, на чем и успокоился. Он не хранитель Севера, чтобы разбираться в подобном, для подобного нужно быть высшим лордом. А он не он, пусть и стоит в иерархии Вестероса всего на ступеньку ниже, будучи личным знаменосцем и прямым вассалом такого лорда. Но страдал Джон не из-за разочарования в друге семьи, а по несколько иным причинам. Первое и самое главное – отсутствие женской ласки. Милой сына остались дома, первая с малышом Олафом, вторая погребенная под горой работы. Увы и ах, найти же симпатичную служаночку на время пребывания в Винтерфилле было, мягко говоря, сложно, так как тут и Робт постарался, и Бран уже начал первые свои похождения. Да и просто валять в постели слуг Винтерфилла было нельзя, ведь те не просто кто-то там, а потомственные слуги в энном поколении, что служат Старкам более века минимум. А к таким и отношение, и подход совершенно другой. Тот же Робб завел себе из их числа полноценных наложниц, о которых, когда придет время, позаботится. Джон же хоть и не любил, но умел держать свои желания под контролем, чтобы ради сиюминутных удовольствий накладывать на себя подобные обязательства. Вторая же причина была в королеве. Джон понимал, что он, как муж бастардки короля, ей будет не симпатичен, но чтобы настолько. Такого количества презрения и скрытой ненависти он даже от рыбы не видел, хотя и догадывался, что причина также и в красоте Мил. Все-таки королеве уже за 30, и хотя ее красота еще не ушла, а морщины в помине нет, но она явно понимает, что до этого момента ей осталось недолго. А тут нагуленная ее муженьком девка оказывается не только моложе, но и красивее, чем она когда-либо. Для женщины, всю жизнь считающей себя первой красавицей континента, это был сильный и неприятный удар, мягко говоря. Ну и третий удар, но уже по хорошему настроению Джона, в рыбе. Кто бы сомневался, она была в замке, когда приехал король и взяла на себя роль леди Винтерфилла. Хотя по факту, этот титул уже давно закреплен за близняшками, ставшими полноценной частью волчьей стаи, а не как одна водоплавающая. И хотя формально Кейтилин все еще жена Нидды и данный титул ее по праву, но подобный поступок к девушкам, которых Джон искренне считает частью семьи, его немало покоробил, чем он не постеснялся поделиться с виновницей, тем самым организовав очередной конфликт с рыбой. Если бы не Арья, что хвостиком ходила за ним по просьбе отца семейства и успокаивала своей милотой, он бы уже сорвался и скорее всего зарядил кулаком в наглые рожи или королевы, или рыбы. Благо проблем с этим у него не было, что в Скайриме, что на севере женщины равны мужчинам, хоть и исполняют иную роль. А так Рия самоотверженно приносила себя в жертву, чтобы все было хорошо, и никто не пострадал, мужественно перенося все сюсюканья. А то, что она попутно избегает разговоров с матерью, что навела Сансу на Джоффри и теперь хочет то же самое провернуть с Ри, уже мелочи. Откровенно говоря, Джон уже пожалел, что решил остаться в Винтерфилле после сопровождения короля. Да и сам он мог бы и не отправляться, хватило бы все того же Рамси. Семью можно было бы проведать и после ухода короля, но все мы сильны задним умом. Вырвало Джона из самобичевания своей наивности недовольное мычание откуда-то снизу. В данный момент Джон успокаивался от очередной встречи с королевой и ее прихлебателями, так что Арья страдала, будучи заключена в объятия брата, пока тот ее гладил по нежным и густым волосам, пахнущие северной розой, портя прическу. Находились же они в одном из боковых коридоров замка, где редко ходит, и находились долго, судя по тому, что призрак и Немирия куда-то ушли, устав сидеть в темном и душном помещении. «Что?» – спросил Джон, ускоряя поглаживание. Судя по всему, Арья уже на грани обморока от смущения и возмущения. За последнее время количество обнимашек у той превысило всякие нормы. Но что поделать, Джону нужно было как-то успокаиваться, будучи достаточно вспыльчивой и прямолинейной натурой. Привычный способ в виде сломанных костей и выбитых зубов обидчика, увы, был недоступен в виду статуса злоязыкой особы. «Я уже взрослая!» – возмущенно прокричали ему в грудь, даже не думая отстраняться. «Арья может сколько угодно строить из себя взрослую и независимую воительницу, но обнимашки она все еще любит, хоть и смущается. Но ради приличия она должна повозмущаться. Взрослая!» – легко согласился Джон, улыбаясь и признавая данный факт. Сжатое в груди раздражение наконец исчезло и теперь не грозило посторонним переломами и потерей зубов. «А потому помогаешь нам избежать скандала из-за избитого и покалеченного гостя. Все-таки Арья в том возрасте, когда большинство леди уже выходит замуж, а то и рожают первого ребенка, так что она и в самом деле взрослая. Но это не отменяет того факта, что она его любимая младшая сестра, Ирба, и они не прекратят ее тискать, даже когда у той будут седые волосы и морщины. Хотя, учитывая ее развитие и то количество зелий, что она выхлебала в детстве, это произойдет не скоро, а со способностями оборотня можно просто сменить тело на более молодое. Эти южане слишком много себе позволяют». Поудобнее устроившись на его коленях, что было просто с учетом их разницы в росте и габаритах, ответил Арья, с капелькой печали в голосе. Причиной была все та же разница в росте и габаритах, ведь Джон имел рост чуть за 2 метра, в то время как Арья чуть ли не 1,5. В лучшем случае она будет иметь рост в 160 сантиметров к 20, да и то не факт. Для той, кто хочет стать воительницей, это проблема, как и чрезвычайно милая внешность. Кто будет бояться и трепетать перед хрупкой милашкой? Иди петь песни, может, все-таки нужно преподать им парочку уроков и показать, кто тут хозяин? Подняла она взгляд на брата, смотря в точно такие же чистые серые глаза, как и у нее. Законы гостеприимства, просто ответил Джон, моментально рушив все идеи, планы и желания маленькой волчицы. Законы гостеприимства уважали и свято блюли во всем мире, даже в Дорне. На севере же, где традиции особенно сильны, тем более, не было страшнее преступления, чем вред или убийство гостя без веской причины. Даже работорговля, за которую одно наказание – смерть, и то считалось менее серьезным проступком, чем нарушение этих неписанных законов. А завуалированные оскорбления, презрительные взгляды и фырки – это не то, за что можно покарать гостя. К огромному сожалению Джона, опять раздалось недовольное мычание одной особы, впрочем, вызвавшие лишь улыбку умиления на лице Джона. «Вот бы сюда Сирану или Элисе с тоской и ностальгией», — подумал Джон. «Уж эти-то две не то что заткнули бы эту курицу, но и утопили бы. Сирана в дерьме, а Элисев в яде». Проблемы Скайрима с драконами длились не один год, за время которых многое произошло. Он успел стать королем Косоротом, обзавестись детьми, стать легендой своего народа, истребить десятки племен фалмеров и гнезд вампиров, в том числе и целый древний клан с лордом-вампиром во главе, побывать сразу в 3 загробных мирах, 2 из которых это домены принцев, перезнакомиться чуть ли не со всем темным пантеоном и всеми ярлами его страны, а также подержать в руках и исследовать кучу дейдрических артефактов. И так как их с Довакином база была в Солитьюде, где они имели поддержку королевы Скайрима и генерала Тулия, со всеми их ресурсами и людьми, он, имея титул короля, волей-неволей участвовал в приемах и прочей придворной дребедени. К счастью, простой клановый воин, не обученный интригам от слова совсем, был в окружении сразу 3 личностей, что на оном пути мамонта съели. Довакин – результат кропотливой евгеники магов Хайрока в энном поколении. Элисев – выросшая при дворе и подготавливаемая на роль королевы с рождения своим кланом. И Сирана – потомственная аристократка давних времен, чья семья и при жизни была той еще банкой с пауками. Хотя, может, и хорошо, что их тут нет, подумал Джон, представляя, что они тут устроят все вместе, особенно когда Элисив бы узнала о его настоящем статусе, а она узнала бы принца и наследника Железного трона. «Есть хочу», — сказал Арья. «Пошли на кухню, пошли», — легко согласился Джон, вставая и легко выгоняя из головы всякие глупости. Глупости же, только вот Арья и не думала размыкать руки с его шеи, молча повиснув на его шее. «Хаэм?» — спросил Джон. «Покатай», — требовательно сказали ему, болтая ножками, явно намекая, что неплохо бы, чтобы этого не было. Джон опять усмехнулся, взял Арья на руки и пошел вместе с ней на кухню. До ужина еще далеко, так что можно как следует перекусить. Все равно у них еще вечерняя тренировка по расписанию. Эддард Старк, крипта Винтерфилла. Эддард Старк смотрел на статую сестры и в очередной раз подмечал, что та совершенно не похожа на свой оригинал. «Ты стала бабушкой, Лера», — мысленно сообщил он давно покойной сестре. Он часто приходил сюда, чаще чем нужно, реже чем следовало бы, но ничего не мог с собой поделать, ведь это он виноват в ее смерти. Если бы он лучше разобрался в ситуации, быстрее добрался до нее, или хотя бы взял с собой мистера со звеном по медицине, все могло бы быть иначе. Но он не стал, не смог, не взял, и этого он не простит себе до конца жизни. То, что она мертва, а он жив и даже счастлив. То, что она никогда не сможет назвать Джона сыном, а он называет. Прости, что долго не навещал, а это вторая причина, почему он себя никогда не простит. Он не любит быть здесь. Старался не вспоминать об отце и брате, убитых безумным королем, и о сестре, что могла бы быть жива. Успей он. Хотел забыть. Нет, повернул голову чуть в сторону, на пустой саркофаг. Его саркофаг, с его статуей. Его построили буквально неделю назад, по его приказу, заранее. Место его будущего упокоения, все по заветам предков, только лютоволка и меча не хватает. Тоже решил навестить ее, раздался знакомый голос сзади. Нет, не удивился. Обострившиеся чувства давно обнаружили постороннего, а по тяжелому дыханию и грузному шагу он понял, кто решил посетить это место. «Да», — ответил Нет, разворачиваясь к своему другу и королю. «Иногда находит». Печально улыбнулся Нет. «Понимаю», — серьезно кивнул Роберт. «На меня тоже. Иногда сижу на пиру, все хорошо, все весело, вкусная еда, девка под боком, отменная выпивка. А потом раз, и я вспоминаю, и такая тоска находит». Грустно закончил Роберт, опустив взгляд, словно состарившись на несколько лет, после чего поморщился, явно собрал волю в кулак и снова нацепил на себя маску недалекого пьяницы и обжоры. «Ну и раз уж мы здесь, предлагаю наконец обсудить причину моего приезда. Становление меня десницей», — ответил Нет. Он обернулся, провел по гробу рукой, после чего пошел на выход. Он больше не хотел быть здесь, ком в горле уже почти не давал нормально говорить. «Да», — последовал за ним Роберт, также погладив саркофаг, в котором лежала Лианна Старк, или правильнее Лианна Таргариен. Нет, точно не знал, ведь с одной стороны здесь лежат лишь Старки, с другой стороны, он и так нарушил традиции, похоронив ее здесь, ведь в крипте могут успокаиваться лишь короли зимы и их наследники-хранители. Но опасаясь раскрытия правды, Нет написал Старк, очередное малодушие, что грызет его который год, очередная уступка самому себе. «Старина Джон больше не с нами, и мне нужен тот, кому можно доверять. Почему не Тайвин или Станнис?» Нет откровенно не хотел тащиться в столицу, оставляя север. Без Лиссаны или Сары будет тоскливо, а по ночам еще и одиноко, да и по детям он будет скучать. Ну и немалый фактор его нежелания также заключался в том, что он прекрасно себе представлял, каким гадюшником являлся Красный замок и его обитатели. Будь его воля, выжег бы к неведомому там все. Тайвину я доверять не могу, этот старый пень спит и видит, как бы усадить Джоффри на трон. Поморщился Роберт, ему явно была неприятна эта тема. Останнис слишком прямолинеен и требователен. Не пройдет и полугода с его назначения, как семь королевств вспухнут гражданской войной. «А я, значит, Нет?» — вздыхая свежий воздух, спросил Нет. «Ты более мягкий и понимающий». На полном серьезе, смотря в глаза Неда, ответил Роберт. «Если от тебя можно ожидать снисхождения за мелкие грешки, то вот от Станниса нет. Да и отношения у нас с ним далеко не лучшие. Когда я уезжал, он не появлялся в столице более месяца, закрывшись на драконьем камне вместе с флотом». «Ясно». На выдохе, уже понимая, что не сможет бросить друга в трудный час, ответил Нет. «Впрочем, на посту десницы будет куда проще найти детям подходящую пару», — уверял сам себя Эддард Старк. «И когда отправляемся?» «Если уже все решил, то смысл медлить? Вот и Эддард Старк думал, что незачем. Хаем, весело хмыкнул Роберт на подобное. Нет, задал вопрос так, словно ему не должность, о которой мечтает всякий лорд, предлагают, а на прогулку зовут. Как будешь готов? Идя по внутреннему двору Винтерфилла, Роберт смотрел по сторонам. С его прошлого приезда Винтерфилл еще раз не слабо изменился. Все деревянные постройки заменили или на камень, или на металл, даже навесы, а двери заменили на оббитый закаленным железом железноствол. Да и факелы со свечами заменили все те же сгустки света и кристаллы, что и в Рвекилен, поддерживая освещение даже ночью. Но тут его взгляд наткнулся на Мерцеллу, о чем-то общающуюся с младшим сыном Нида, и Роберт вспомнил и вторую тему для разговора. «Кстати, не хочешь оженить наших детей? У тебя две дочери, у меня два сына. Да и твой старшенький пока еще свободен. Рабба можно?» Кивнул Нед, посмотрев на дочку друга. Той было всего 10, и она на он и 10 лет младше Рабба. Когда та подрастет, будет крайний срок для его женитьбы. Но дочка короля будет хорошей парой, лучшей, обещающей покой и процветание севера на следующее поколение. Плюс он слышал о ней только хорошие, умненькая, спокойная, здоровая и добрая. Застенчивая правда, но с таким супругом, как Роб, это не страшно. Его наследник перегрызет глотку любому, кто посмеет просто что-то вякнуть в сторону их семьи. На взгляд не до немного излишняя жестокость, но Роб уже взрослый и перевоспитывать его поздно. Да и не критично это, северяне уважают тех, кто без размусоливаний льет кровь врагов и недругов. Особенно если ты согласишься отдать ее до срока на воспитание в Винтерфиллу. Это по возвращению в столицу, ответил Роберт. Изначально планировалось, что Мерцеллу выдадут за Робина Аррина, чтобы укрепить их союз с долиной. Но сын Джона маленький и болезненный, не факт, что он доживет до срока. Да и долгий он, а не Роберт, ни Нет, ни Вечный Король прекрасно понимал, стоит одному из них умереть, и Север перестанет быть союзником его наследнику. Ей нужно собрать кучу вещей для переезда, а тебе подготовить все к ее проживанию. Да и Серсию нужно будет убедить, иначе она мне всю душу вытрясет. Поморщился Роберт, озвучивая главную причину отсрочки. Он должен был Тайвину огромные деньги, и пусть Серсия не ее отец, но она его дочь, а также на удивление острая на язык особа, да еще и мстительная без меры, и изобретательная, особенно когда дело касается трепки его нервов. А что по поводу Джоффри Итаммин? Протянул Эддард Старк, которому сын в красках рассказал о характере и поступках молодого наследника трона на пути к Винтерфиллу. Можно подумать, но потом. Брак Робба и Мерцеллы хватит для скрепления союза наших семей, плюс еще и брак Джона с Мил. Тут лучше подождать. Тактично ушел от ответа Нет, зная Сансу, та быстро разочаруется в Джоффри, ведь ее образ идеального мужчины – это северный воитель, великолепный в бою, добрый к друзьям и безжалостный к врагам. А Джоффри недобор никому, судя по всему, да и с мечом обращаться совершенно не умеет. Неду хватило лишь взгляда на его руки, чтобы понять, те если и держали когда-либо меч, то исключительно ради показухи, а не тренировки. Значит, договорилась. Легко согласился Роберт. Кто бы что ни думал, но король прекрасно понимал свое положение, и возможность заманить на свою сторону еще одного, а то и двух союзников путем женитьбы его сыновей, он ценил. Пусть все-таки и хотел заманить Нида на пост своей десницы больше гипотетических выгод, но тот прав, он и так отдал уже одну свою дочь за его сына и намеревается отдать вторую. Этого более чем достаточно для скрепления союза, пусть брак Джоффри с Сансеей был бы предпочтительней. Но те же Тиреллы на их стороне будут не менее хороши. Так они и дошли до главного зала, в котором скоро будет ужин. Нет в предвкушении от всего того количества проблем, что в скорости свалится на его голову. А Роберт и в самом деле предвкушал. В конце концов, добрый друг в твоем замке – это замечательно. Как и волк, что сторожит твою жизнь и власть. Роберт, привлек его внимание Эддард. Что? – спросил тот настороженно. Очень уж он у хранителя севера был, говорящий. Как твой десница, советую тебе сбросить вес. Подобное ожирение вредно для здоровья. Улыбка Роберта поблекла, а вот на лице хранителя севера появилась. В конце концов, Роберт же не думал, что он не отомстит за весь тот геморрой, что он ему организовал. Ты не думал сесть на диету? В относительно недалеком будущем Роберт Баратион осознает, какого монстра пригласил в собственный дом. И даже задумается, а не лучше ли было сделать десницу из Станниса. Но будет поздно. Призрак и Немирия, Багараща. К счастью или несчастью, но по-настоящему сильным оборотнем в семействе Старк был всего один. Это Роб, который уже достиг того уровня, когда может менять тела, в случае если его родной умрет или состарится. И даже в деревья роб уже умеет вселяться. Ну и своего серого ветра тот контролирует на постоянной основе, по сути обзаведясь вторым телом, направляя его развитие и ускоряя то. А вот остальные лютоволки таким похвастаться не могли, разве что призрак, так как его хозяин Джон, с поистине бездонными запасами магии, которые идут на развитие его питомца. Но на этом все, даже в степени послушания призрак не сильно отличается от остальных своих братьев и сестер. В данный момент два лютоволка, уставшие сидеть в четырех стенах и заскучавшие, носились по своему любимому месту. Просто бегали друг за другом. Бегали, лаяли, порыкивали, когда устраивали кучу малу и покусывали друг дружку. А потом призрак, увлекшийся погоней за Немирией, со всей силы врезался в лик, расколов тот. Крепкие кости, которые не каждый молот возьмет, выдержали без проблем, даже сотрясения нет. А вот лику досталось, голова призрака расколола его на части. Немирия, обеспокоенная состояние призрака, подбежала к нему, поскуливая, и тут же начала лизать его голову. Призрак же, осознав, что натворил, а он прекрасно понимал и человеческую речь, имея разум восьмилетнего ребенка, подошел к лику и стал зализывать то, что от него осталось, в надежде, что тот снова станет прежним. Пусть лютоволк и не совсем понимал значение лика, но он знал, что он важен, как и это дерево. За ним же повторила Немирия. В итоге оба альфа-хищника застенья нахлебались сока чердрева, которое действует на волков специфически. И ничего бы страшного не было, но тут сложилось несколько факторов. Первый, лютоволки связаны со своими хозяевами духовно. Второй, их хозяева связаны со старыми богами, из-за чего воздействие на волков перекинулось и на их хозяев. Третье, Джон и Арья были одни, гуляя во волчьему лесу после вкусного ужина и присматривая место для тренировки. Будь с ними кто-то, он бы заметил странности их поведения. Будь с ними кто-то из старков, тот бы понял, что это исходит извне. Будь это роб, он бы смог отследить источник проблемы и решить ее. Но они были одни. А в это время Кинарет, обратившая внимание на подобное варварство, которого не допускали уже тысячи лет, своим присутствием усилила воздействие сока на лютоволков и их хозяев. Поняла, что наделала, и сказала: «Упс, Варис и Пицель, Королевская гавань, Красный замок». Большинство думает, что коридоры Красного замка поголовно обставлены красивой мебелью, искусной работы гобеленами, изящными канделябрами и прочим декором, призванным скрыть скучную каменную кладку. Но это не так, подобного удостоились лишь те коридоры, по которым хотя бы изредка ходят благородные жители замка и их гости. А вот другие, созданные для слуг, уже другое дело. В них даже толком не убираются, а освещение там ровно столько, сколько нужно прислуге для осторожного передвижения при носке чего-то важного. И именно эти коридоры — вотчина паука. Темные и грязные стены, кое-как убранный пол и минимум освещения. Место, из которого можно попасть почти в любой уголок замка, а с использованием тайных ходов и без всякого почти. Сложно сосчитать, сколько раз Варис был благодарен строителям и аристократам прошлого, что они ввели именно такой стандарт строительства. Ведь это такое удобное место для перемещения шпионов и убийц. Удобное и имеющееся во всех замках, как Вестероса, так и Иссоса. Хотя та же империя IT, по слухам, предпочитает тратить деньги на презентабельный вид слуг, покупая им приличные одеяния и заставляя регулярно посещать ванные процедуры. Любопытная практика, серьезно осложняющая работу убийц и шпионов. И к огромному сожалению Вариса, в Вестеросе было три замка, три единственных исключения, которые не имели подобной уязвимости. Первый – это Штормовой предел. Богоборец, по всей видимости, потратил все свободное пространство на увеличение прочности и защищенности своего замка, наплевав на коридоры для слуг и тайные ходы. Учитывая, что древние творения эпохи героев по сей день так никто и не взял штурмом, он был более чем прав. К счастью для Вариса, Ренли не отличался особым умом и искренне верил в свою неприкасаемость и верность всех своих слуг. И пусть убийцу послать в замок будет и в самом деле сложно, но вот шпионов там уже предостаточно, как для простой кражи документов, так и для направления молодого оленя в нужную пауку сторону. А вот с двумя другими древними твердынями все уже не так радужно. В Орлином гнезде крепко обосновался Мизинец и его люди, зорким оком следя за тем, чтобы ни одна лишняя букашка не проскользнула в главный замок долины. Даже с появлением новых возможностей, дарованных его господином и его слугами, он так и не смог проникнуть в эти стены. Питер был дьявольски хитер и умел на своей территории, легко вычисляя шпионов, беря их под плотный контроль и сливая тем сладкий яд лжи. Достойный соперник. А вот с Винтерфеллом все было относительно плохо всегда. Далекий замок, стоящий в диком краю, получать и отдавать приказы тамошним агентам было и без того сложно, как и завербовать он их, да и то качество их было сомнительным. Все-таки Старки были полновластными правителями Севера 8000 лет, не формально, а на деле. Только у них была подобная власть над собственными вассалами. Тот же Тайвин Ланнистер потратил годы на подобный результат, а Старки держат подобную власть почти всю свою историю, но уже не из-за страха, а из уважения и традиций. Так стоит ли удивляться, что у них есть целые роды потомственных слуг, что готовы без раздумий отдать свои жизни за волчье семейство? Варис считал, что нет. Лишь Болтоны еще кое-как стараются трепыхаться, но даже так это происходит все реже и реже. То же восстание Роберта, казалось бы, идеальный момент для захвата власти, но нет. Потомки Красных Королей даже не попытались. После же событий последних десятилетий Старки и вовсе стали абсолютными властителями своего региона, власти которых может позавидовать и Тайвин Ланнистер. Что плохо для плана, ведь Варис даже не представлял, как можно ослабить силы волчьего семейства и самого Северного Королевства Вестероса перед долгой ночью действиями изнутри. Ведь тут не только абсолютная лояльность большинства лордов, но и организация теней. Эта организация Старков удивительно профессиональна, но хуже того, имеет мистические силы от своей покровительницы, могущественной древней богини, что широкой рукой одаривает своих последователей своими дарами. А вот король ночи, пока стоит стена, может дать лишь крохи. Древняя магия Старков, детей леса и богов надежно защищает мир от влияния истинного бога, что делает север и речные земли практически слепыми зонами для него. Будь он прежним, сейчас бы печально вздохнул, но ему больше не нужно дышать, как и спать, как и есть, почти. Да и чувства стали куда как слабее, более не застилая разум, хотя он и до этого себе подобное не позволял. В данный момент Варис решил усилить свое влияние в замке, а то как-то несправедливо, что у короля есть его братья и десница, у королевы несколько гвардейцев и пицель, Бей лишь верен Роберту и под его защитой, а Варис один. Для предстоящего плана ему нужно пронести несколько ящиков со специфическим содержимым. Увы, продуты проверяют алые плащи под командованием Белого. А вот лекарства и ингредиенты великого мейстера, если и проверяются, то вопросов никаких не задают. Солдафоны не разбираются ни в медицине, ни в алхимии, ни в растениях. Подозрительные грибы, которые скорее всего ядовиты. А не яд ли для потравы короля ты приволок, а, так это великому мейстеру. Тогда проходи. Собственно, именно так и был убит Джон Арвин. Слезы леса, конечно, действенная отрава, да еще и незаметная, но, увы, хранится не то чтобы долго, а из иссоса вести его приличный срок. Это если забыть про такую вещь, как конспирация, и каким-то чудом заставить капитана корабля не спрашивать, что он везет в такой спешке, останется не то чтобы много времени для отравления. А вот в Вестеросе сварить слезы могут только мейстеры с соответственным звеном в цепи, в том числе Пицель. Варис давно хотел сманить на свою сторону Пицеля, но не мог. Старик был высокомерен и пренебрежителен в сторону заморского евнуха, да еще и с подлой должностью. Пусть и не показывал этого, да и предложить что-то, что могут предложить Ланнистеры, самый богатый дом в Вестеросе, он не мог, раньше. А вот теперь мог, ведь Пицель был стар, его смерть уже близка, а старческая немощь подбирается все ближе и ближе. Сможет ли он устоять перед бессмертием? Вряд ли. Добрый день, великий мейстер. Голос Вариса был мягок и обходителен. Впрочем, как и всегда, за прошедшие годы маска так сильно прилипла к лицу, что даже смерть не смогла содрать ее. А, лорд Варис, оторвавшись от книги, которую читал, поприветствовал тот гостя. «Проходите, проходите», — указал он на стул для гостей. «Вина, меда или сока? Пожалуй, откажусь», — улыбнулся Варис чуть сильнее. «После воскрешения он более не чувствует вкусов. Пожалуй, это единственный недостаток его новой формы существования. Это-то и необходимость пожирать человечину, чтобы не гнить. Увы, но далекое нахождение от своего господина, который еще и экранирован стеной, не лучшим образом сказывается на его творениях за этой самой стеной. Как здоровье? Да что мне сделается?» — отмахнулся Пицель, не различив маленькой шпильки в его сторону. «С моими знаниями и опытом еще лет 20 проживу. Ха-ха!» — улыбнулся тот в конце, всем видом стараясь показать, что храбрится. Варис не верил. Несмотря на шаркающую походку и сгорбленную спину, Варис знал, что старик следит за собой. Регулярные приемы лекарств, ежедневная физическая нагрузка и особая диета позволили ему сохранить здоровье даже в свои годы. Постоянно вызываемые проститутки Питира на это как бы намекают, но мало кто обращает внимание. Тот же Уолдер Фрей тоже все еще может в постели, но он то как раз развалина. И никто не сопоставляет, что старый хорек в молодости имел переписку с тогда еще будущим великим мистером. Также Варис знал, что под слоем жирка, умело наращенного, скрываются отличные мышцы опытного фехтовальщика. Пицель был опасен и сам по себе, скрывая множество своих талантов от всех и вся, и тем самым пережил все события последних лет, и предстоящее переживет, если поможет Варису и его королю. «Рад это слышать», — ответил Варис, не замечая игры Пицеля. «Но что если я вам скажу, что могу помочь и далее служить нашему доброму королю Роберту?» Стараясь влить в голос как можно больше сладости, даже не сказал, а промурлыкал Питир. «И как же?» — со скепсисом спросил тот. «Этот человек вскрыл множество своих сородичей, чтобы разобраться в устройстве человеческого тела, и еще больше замучил в своих экспериментах, и все ради нахождения бессмертия. И он даже в чем-то достиг результата, найдя способ долгожительства. Но это не то, о чем мечтал тогда еще молодой Пицель. Молодой Пицель, не сдавшийся могучей силе времени, мечтал о вечной жизни, о вечных исследованиях и открытиях. Но, увы, он сдался и просто доживает свой срок в собственное удовольствие, потому что более не верит, что вечная жизнь возможна. «Позвольте продемонстрировать», — сказал Варис, доставая из своих широких рукавов длинный стилет, его излюбленное оружие, которым он в мастерстве овладел еще в молодости. Ультимативный аргумент в умелых руках и на коротких дистанциях. Варис подносит клинок к своей голове, и тонкий стилет входит Варису прямо в ухо, медленно и не спеша повреждая мозг. Место было выбрано не случайно. Минимум крови, максимум критических для живого повреждений, для мертвого просто неприятно. Что, справившись с шоком, вскочил как молодой великий мистер, увидев, что сделал королевский евнух. И еще больше его глаза расширились, когда тот столь же спокойно, нарочито медленно вытащил лезвие из своей головы. «Можете убедиться», — протянул стилет Варис, окровавленный и вполне себе настоящий. Рана уже затянулась. Регенерация работала на полную, ведь Варис плотно пообедал перед приходом сюда. Пицель с осторожностью взял стилет в руки и проверил его со всех сторон. Даже в собственный стол тот вогнал, не пожалев дорогой предмет мебельного искусства. И лишь убедившись, что оружие настоящее, и рана была реальной, он воззрился на Вариса полным надежды, воодушевления и предвкушения взглядом. И Варис понял, теперь великий мистер его со всеми потрохами. «Эддард Старк, Винтерфилл, ты едешь в Королевскую гавань?» Было первым, что услышал Эддард, когда спустился завтракать. В обеденной зале были только члены семьи, правда тут отсутствовали Джон и Арья, и Мил по понятным причинам. Свита и королевская семья отдыхали в своих покоях после бурного пира в честь назначения недодесницы короля. В отличие от Джона, который даже не подумал впускать в свой замок толпу напомаженных Ариста, нет, будучи обладателем куда более дипломатичного характера, а также имея в распоряжении целую ораву слуг, с легким сердцем разместил всю толпу, что привез Роберт в Винтерфилл. Хотя половина из них с самого приезда так и не показывалась в замке, застряв в зимнем, гуляя, покупая, обсуждая слухи и смотря достопримечательности. Как правило, исследование города у данных личностей застопоривалось после обнаружения борделя, где многие из свиты теперь и ночуют, пополняя бюджет заведений. «Да», — кивнул хранитель Севера Санси. Старшая дочь сидела с горящими глазами, одетая в домашнюю одежду и с уже пустой тарелкой. Нет же, только сел между Лисаной и Лисарой. Те тут же начали накладывать своему мужчине поесть. Нет лишь обреченно смотрел на все наполняющуюся и наполняющуюся тарелку, ибо сопротивление бесполезно. Сестры были непреклонны в своем мнении и считали, что их мужчина слишком мало ест и отдыхает, и слишком много работает, и хотя бы что-то из этого они должны исправить. Кет, видя подобную картину в очередной раз, лишь поджала губы, но ничего не сказала. «Отправляемся через неделю, я с тобой», — безапелляционно заявила ему полная решительности Моська, почему-то с некоторым разочарованием и одновременно облегчением посмотрев на Робба. Тот же второй день ходил в прострации, огорошенный новостью, что его, 20-летнего лба, сосватали с 10-летней малышкой. Нет, тогда только посмеивался в бороду, да незлобно подшучивал над сыном. Все-таки Мерцелла была чудесным ребенком, как в плане характера, так и в плане внешности. Уже сейчас было видно, что она вырастет в настоящую красавицу. А уж если ее правильно воспитать, более идеальной супруги для раба было бы сложно подыскать. Нет, тут же ответил нет, не раздумывая и секунды. Брать родную дочь в банку с пауками, что называют красным замком, не зная он всех раскладов, может быть, еще бы и подумал. Да и Роберт выступает идеально защитой для него и его семьи. Но пока жив Варис, это слишком опасно. Это насекомое, вернее паукообразное, но северного лорда это мало волновало, еще ответит за то, что чуть не сотворили с его дочками железнорожденные. Красный замок — слишком опасное место для детей. Я уже не ребенок, мне уже 16. Тут же возмутилась Санса. Да и что они мне смогут сделать? Убить? Встала из-за стола и оперлась руками о стол старшая дочь рода Старк, с полными возмущения глазами. Три раза ха. После чего взяла нож и полоснула себя по горлу для демонстрации. Санса. Полным ужаса и паники голосом закричала Кейтлин, за секунду побледнев до белого цвета. Она то не видела и не знала о истинных возможностях Старков, пренебрегая их тренировками и не посещая те, тем самым высказывая свое недовольство дочерями. А тем временем Санса с окровавленным горлом спокойно вытерла нож о свою одежду и положила его обратно на стол, выжидательно посмотрев на отца. Тот же с осуждением посмотрел в глаза дочери, невольно отметив, что это был юбилейный, сотый комплект одежды, что запачкала своей кровью Санса. Хорошо, она теперь ходит не в дорогих одеяниях за десятки и сотни драконов, а в простой и добротной одежде для охоты или тренировок. Плотной, крепкой и легко оттирающейся от грязи и крови. Санса. Начал был отец семейства, но был бесцеремонно прерван. Ибо старшая и хитрая дочка, увидевшая, что ее аргумент не сработал, пошла на новый круг уговоров. «Папа, мне уже 16, я с детства тренируюсь и становлюсь сильнее, я уже сильнее любого нашего гвардейца, а они на минуточку, сильнейшие воины Вестероса, я даже раба заставляю попотеть, чтобы победить, и стабильно выигрывают у него 2, а то и 3 раза из 10, что мне может грозить, тем более с моей регенерацией, много чего», — подумал Эддард Старк, «например, дикий огонь, основные запасы которого как раз в Королевской гавани». Санса без преувеличений была самой живучей из всего семейства Старков, и самой совершенной с физиологической точки зрения, уступая в данном моменте только Джону, ставшему бессмертным и медленно, но верно идущего в возвышению, и Мил, которая пробудила свою божественную кровь, да и ту же Мил Санса вполне себе уверенно нагоняет, грозясь лет через 10 превзойти, если бывший Баратион будет стоять на месте, конечно, так что аргументы Сансы были более чем весомы. А вот мысли Эддарда попахивали паранойей. Дикий огонь – это дорогостоящее и опасное оружие массового поражения, никто даже не подумает использовать его для убийства одной единственной особы. Да и то не факт, что поможет, ведь никто не знает нынешних пределов регенерации Сансы. Если раньше она с трудом залечивала царапину, то теперь легко исцеляет переломы и сквозные рубленые раны, тратя на них жалкие секунды. Более того, как-то раз молодая Старк увлеклась выведением своего организма на пределы силы и сняла все ограничения, наложенные природой, с левой руки. Ее удар создал 30-метровый кратер в лесу, ударная волна обратила в мелкие щепки все близлежащие многовековые деревья, а руку просто разорвала. Но та вернулась на место спустя 10 минут, и было это более года назад, а ведь с тех пор Санса не стояла на месте, активно развиваясь. Именно поэтому те же Роб и Бран, да и Лисанна с Лисарой, молчали. Они прекрасно понимали, это не за Сансу нужно переживать, это за столицу нужно переживать. Ладно, хорошо. Видя по глазам отца, что ее аргументы не возобладали, Санса решила перейти к главному доступному ей аргументу. Если ты так во мне не уверен, то проверь все сам. Что? Удивился нет. Устроим спарринг, а уже после ты решишь, безопасно ли мне идти с тобой в город, где правит твой друг король или нет. Постановила Санса, жду тебя через час. Тут она увидела тарелку Нида, который так и не притронулся к еде, да и взгляды близняшек были более чем красноречивы. Через 2 часа на нашем обычном месте, и более никого не слушая, ушла готовиться. Нет, наконец подала голос Кейтлин. Что это было? Плохое начало дня, с тоской подумал нет, прикидывая, как убедить ярую верующую в семерых особу, что только что увиденное ей в исполнении дочери, это не мерзкое колдовство и богохульство, и ей срочно не нужно спасать детей из лап демонов, а магия. И как объяснить не особо далекой женщине, с классическим для южных леди воспитанием, что магия и колдовство – это разные вещи. Роб Старк. 2 часа спустя. Внутренняя площадка для спаррингов. Роб, стоял и грыз орешки, соленые и хрустящие. Пусть завтрак только-только прошел, но ему нужно было как-то не успокоиться, а принять все свалившееся на него. В первую очередь это, конечно, знакомство со своей невестой. Малышка Мерцелла оказалась настоящей прелестью, милым цветочком, который хочется холить и лелеять, и уже сейчас, за детской нескладностью и припухлостью, было видно, что она будет одной из прекраснейших леди в мире. Но ему не очень нравился ее характер, застенчивый и мягкий, чуть ли не пугливый. Что странно, с учетом ее статуса и положения, когда одно ее слово может отправить на плах у целого рыцаря, да не какого-то ленного, а из рыцарского дома. Но допустим, это особенности строгого воспитания на идеальную леди, по мнению южан. Только вот травоядная не может воспитать волков. Фраза, которую Роб однажды услышал от брата, когда они с отцом в очередной раз, в тщетной надежде подобрать ему пару, перебирали кандидатуры. И Роб был с ней согласен. Он знал, дитя берет от родителей ровно поровну, что-то от матери, что-то от отца. И это далеко не всегда внешность. И не всегда эта половина используется. Да и сложная это была наука, евгеника, особенно когда дело касалось великих домов с их наследием. Все-таки Вестерос уникальный континент, в котором в какого лорда ни ткни, он окажется или потомком богов, или чудовищ, или потомком убийцы чудовищ. Но вот воспитание. Роб на собственном опыте успел оценить значимость воспитания и то, как разные народы понимают хорошее и плохое. Все-таки с одной стороны была его мать Кейтлин, уроженка юга, а с другой был Джон Амбер, истинный северянин. И иметь в женах послушную и кроткую овечку, которая и слова поперек сказать боится ему не хотелось. Все-таки перед глазами были пример отца и брата, и оба полноценно полагались на своих женщин, которые выступали их поддержкой и опорой. Мил полноценно управляет рвом Кейлин, пока Джон здесь, а также помогает ему с армией и патрулями. Да и переживать, что кто-то ее обидит, не надо, она сама кого хочешь обидит. Или Лисана и Лисара, которые на равных с отцом управляют всем севером, снимая с того огромную часть нагрузки. Роб успокаивал себя тем, что Мерцелле всего 10 и она еще подрастет, поменяв характер. Особенно если она приедет в Винтерфилл на воспитание. Остается надеяться, что отец договорится, но помогало не очень.